Будущее надо моделировать. Что еще тебя беспокоит и заботит? Только новое место нашего жительства, но это беспокойство пройдет. Так говорит мне моя интуиция, все будет хорошо. Я тоже верю в это. Егор улыбнулся. Как у тебя развиваются отношения с Кариной и Синтой? Карина простая веселая девушка, с ней легко. Синта опытная и умна, у меня с ней полное взаимопонимание. Значит, женская половина у нас находится в умиротворенном состоянии. Да. Лиз задумалась. Психологическое равновесие есть уже сейчас. Думаю, оно будет и дальше нарастать. Все достаточно умные, и каждый специалист в своей области или нескольких смежных областях. Точек пересечения немного, так что конфликты будут отсутствовать. Это распространяется на весь коллектив, а не только на женскую половину. Что ж, это радует. Глава 32. Вспышка выхода из прыжка. Егор с друзьями вывалились в системе Арда. Просканировали пространство, пока тормозили. Все чисто. В эфире тоже чисто. Разговоры или передачи отсутствуют. Вышли на точку сброса модулей. Стабилизировались в пространстве. «Ну, паря!» — хмыкнул Арен. «Начинаем по плану. Гам, начинай сброс Рамзеса. Гури, ты на своем сатире, сразу стыкуй блоки». «Хорошо, Арен, я на сатире, отстыковываюсь и выхожу на расчетную точку». «Да, давай». В космос вышли из трюма три похожих на контейнеры модуля главного стационарного модуля Рамзес. Работа закипела. Гури подтянул их захватами к месту разворачивания. Егор сразу ввел код активации. Модули ожили. Искин Рамзеса принялся за работу. Первым развернулся модуль с реактором и встал на свое место в центре. К нему подошел модуль с Искином и отсеком управления и состыковался, заняв верхнее положение в системе. Нижний с баком под топливо и помещениями под модули занял место с нижнего конца системы. Развернулся Рамзес за 18 часов. Егор ввел коды доступа и активировал Рамзеса. В это время в него уже сливали все лишнее топливо с гауда, заработал реактор. Внешне Рамзес принял вид длинной в 200 метров башни, разделенной функционально на 4 стыковочных отрезка по 50 метров с основанием 50 на 50 метров. Внешний объем его в развернутом виде 500 тысяч кубометров. 100 тысяч кубометров ушло под реактор, 300 тысяч – емкость под топливо. Остальные 100 тысяч распределились под Искин, рубку управления и дополнительные помещения под различные модули и блоки. Главным блоком активной защиты была система Атран. Занимала она почти 10 тысяч кубометров внутреннего объема, предназначалась для активной защиты Рамзеса на расстоянии до 1000 метров от башни. Комбинации защитных полей по желанию оператора эта система выдавала разные, от полной сферы до концентрированной защиты участка в метр ширины и высоты. Пробить ее до тех пор, пока работал реактор башни, было очень сложно. Требовалась совокупная мощность как минимум 40 линкоров, но это было не все. Вторым защитным модулем Гонза 1023М можно было создавать мощные силовые поля уже направленного действия. С момента запуска реактора Рамзеса и активации Искина можно было быть спокойными о нападении на Гауда. При желании его можно было закрыть защитным полем вместе с башней. Гам освободил диспетчера 17, его активировали, дождались, пока он развернется, и состыковали с Рамзесом. Этот станционный модуль был не таким большим. Прямоугольник длиной 60 метров и квадратом в 50 на 50 метров в основании. Этим основанием его, как и положено, пристыковали к башне Рамзеса. После соединения сомкнулись захваты, и блок встал на свое место. Ниже вершины башни на 50 метров, во вторую четверть сверху. Активировался Искин диспетчера. «Все, Егор!» — вздохнул с облегчением Арен. Он до конца переживал, что с диспетчером 17 что-то будет не так. «Можно переезжать на нашу новую станцию и начинать разворачивать все блоки и оружие, которое нам удалось достать. Я буду на своем рабочем месте и смогу руководить развертыванием. Мне надо отсканировать диспетчером окружающее пространство. Это сразу даст координатную сетку. Можно будет ею пользоваться в выдаче координат, установке диспетчерских буев и для координации полетов. После этого я еще раз отсканирую пространство с помощью уже всех развернутых пуев. Это даст мне обзор пространства до 300 тысяч километров в системе «Навигатор». Дальше эту зону можно раздвигать по мере поступления оборудования. Сразу разобью это пространство на сектора. Начнем установку стационарных модулей. У нас их много. За 7 секторов минами. Через 5 суток, как я и обещал, пространство в объеме 50 тысяч километров будет безопасно. Потом каждые 30 тысяч падение индекса безопасности на 30%. «Стыкуемся тогда с Рамзесом и начинаем работать по твоей схеме», — кивнул Егор. «Мы все в твоем распоряжении, Аарон». «Тогда вы, пока есть время, готовьте транспортники и малые корабли. Работы много. У меня 210 тысяч кубометров оборудования, которое надо расставить по точкам в космосе. Система защиты будет уникальной». Работы было действительно много. В первую очередь расставили диспетчерские буи. Аарон, просканировав окружающее пространство, дал задание каждому. Работали Егор, Гам, Диана и Стерн, младший сын Гури. Он владел транспортником в совершенстве. Раскинули первые 1000 малых диспетчерских модулей, каждый размерами по 15-20 кубометров. Каждому из четверых досталось по 250. Загрузились и пошли по точкам сброса. Задание было простым. Выход в точку прыжком, уточнение точки сброса, сброс диспетчерского буя и прыжок в следующее место. На одну операцию около 10 минут по стандарту. Ушло на это задание чуть больше 1,5 суток, но справились. Маршрут прыжков был замысловатым, но к началу 3-х суток Аарон был доволен. «Пойдемте, посмотрите результат вашей работы», — пригласил диспетчер всех в диспетчерский зал. Зашли в зал, свет погас, и перед людьми развернулась картина пространства с центром вместе станции. «Вот так, это система-навигатор. Мы сейчас видим на расстоянии до 300 тысяч километров». Аарон был доволен. «Видим очень хорошо. Смотрите». Аарон протянул руку к участку в космосе. Этот сектор сразу приблизился. Стали видны даже мелкие астероиды и обломки планеты. «Это все делается в реальном времени. Мощный Искин анализирует поступающие из буев данные и передает в этот зал в виде картинки. Мы можем видеть таким образом в любом секторе на расстоянии в 300 тысяч километров от станции. Это и есть контролируемое пространство. Завтра начнем установку минных полей. Это работа для Гаммы и Стерна. Они будут разбрасывать управляемые минные поля, Егор, Диана и Синта начнут расставлять по точкам стационарные оружейные блоки. Я сейчас заканчиваю расчет точек установки и зон перекрытия. Реально будет очень и очень хорошо. Я делаю 3 зоны. До 50 тысяч безопасную. Тут я отстрелю любого в секунды. Перекрытие в этой зоне очень высокое. Особенно в зонах вероятного прохода. Далее зона в 20 тысяч километров. Вторая зона. Тут мы сможем удерживать вероятного противника. Он не сможет выйти оттуда или войти в нее, если мы этого не хотим. Третья зона в 40 тысяч километров. Тут мы сможем нанести удар, но его эффективность будет не выше половины мощности удара на расстоянии в пределах 70 тысяч километров. Расстояние великовато, но линкор лопнет как орех через 3 минуты обработки его из орудий. Все это вместе с управляемыми минными полями даст нам 100% гарантию безопасности. Я просчитываю максимальную плотность постановки стационарных орудий и ракетных башен. Считаю, лучше пока держать в руках меньший объем пространства, но со 100% гарантией безопасности. У нас еще 180 тысяч кубов оборудования. Это 720 модулей по 250 кубов. Один модуль — это или стационарная пушка, или стационарный ракетный блок, или станция электронной борьбы. У нас 360 пушек, 180 станций электронной борьбы и 180 стационарных ракетных комплексов. Плюс посеянные минные управляемые поля. Также будут зоны с простыми, неуправляемыми автоматическими минами. Все вместе сделает нас неприступными для достаточно серьезного противника. Я делаю перекрытие секторов в 5 раз по пушкам, тройной ракетами и тройной электронными станциями. Это все на расстоянии до 100 тысяч километров от станции. Далее удар снижается по силе, потому что начинает снижаться объем перекрытия. До 150 тысяч я еще смогу как-то влиять на ситуацию, но после этого расстояния влияние будет условным. Благодарю за консультацию, Аарон. Поблагодарил диспетчера Егор. Он сам имел в диспетчере пятый ранг, знал теоретически, как это делается, но на деле видел первый раз. Это внушает нам уверенность в безопасности и спокойной работе. Сейчас Гури заканчивает установку двух протонных орудий на верхней и нижней частях Рамзеса. Мощность реактора станции более чем позволяет стрельбу из такого орудия. Один выстрел на расстоянии до 100 тысяч километров разнесет в клочья линкор. Так что благодарим нашего друга из 6-го флота, который их нам продала. Егор, мы сейчас очень и очень сильны. Наш сектор в окружности в 100 тысяч километров мы реально будем держать в руках после окончания разворачивания. Это еще 3, максимум 4 дня. В дальнейшем эту зону можно расширять. Это вопрос денег и необходимости. Все понятно? Как только закончим работу над безопасностью сектора, я дам команду Гури расставить разгонные модули и сбалансируем их в пространстве. На этом моя работа продолжится. Мне надо будет отладить и настроить всю систему, но это уже дело техники. Самое главное — это раскинуть минные поля и расставить стационарные модули. Это второй этап. Я сейчас готовлю задания для каждого из вас. Все понятно? После этого будем вести постоянное сканирование и дежурство. Думаю, все будет в порядке. Опыт у меня большой. Теперь еще один не менее важный вопрос. У нас базу диспетчер имеем только я, ты, Егор и Диана. В обычное время я справлюсь без проблем, но в случае серьезного конфликта нужен будешь ты, Диана. Внучке Гамма надо довести знания до 5-го ранга. Работая 3 операторами, мы сможем задать жару очень приличному военному формированию. В одного я смогу побороться с флотом не больше 30 линкоров, но если будет больше, или надо будет быстро с ними разобраться, то желательно люди с 5-м рангом диспетчера. Хорошо, этот вопрос решим. На этом у меня все. Завтра получите задание и начнем расставлять управляемые минные объемы и стационарные оружейные системы. Следующие 4 дня Гам и Стерн расставляли под руководством Аарона минные поля, а Диана, Егор и Синта развозили по расчетным точкам 720 стационарных модулей. Работа монотонная, но необходимая. Гури со старшим сыном Рохом развернули большой стационарный модуль «Ангар 18А» и в нем установили оборудование для ремонта, наладки и обслуживания кораблей и оборудования. С той же целью был развернут средний ремонтный док «Ирти-21М». Он позволял заниматься в нем ремонтом средних и малых кораблей. Большой корабль, типа их межсистемника, можно было обслуживать только в «Ангаре 18А». Все мелкое должно было проходить через «Ирти-12М». Больше у них пока ничего не было, но и этого им хватало с лихвой. Межсистемник Гаут был пристыкован к станции, из него выгрузили все, кроме разгонных модулей. С транспортников и сатира также все разгрузили в Рамзес и ангар. Места пока было более чем достаточно. Гури все складировал и помимо технического обеспечения взял на себя и складские обязанности. К тому времени, как расставили оружейные модули и засели управляемые минные объемы, техник уже совсем разобрался, все развез по местам и складировал. На их станции воцарился порядок. Карина и Лисит работали на подхвате, помогая там, где нужно. Обоим досталось немало, необходимо было готовить стационарные модули, мины и еще множество оборудования к погрузке в корабли. Этой подготовительной работы было много, так как все, кто развозил модули и ставил минные поля, торопились. Для избежания заторов вели погрузку оборудования и мин в 2 разных стыковочных площадках. По окончанию работы с безопасностью Аарон засел за настройку и регулировку системы обороны. В основном все было нормально, но иногда он просил переставить тот или иной оружейный модуль на новое место или подкорректировать старое. Авральные работы закончились. Гури сбросил в расчетные точки разгонные модули, пару дней их настраивали и регулировали. К концу 9-го дня их присутствия в этой системе было созвано собрание корпорации, где Аарон подробно отчитался по проделанной работе. Безопасность в объеме космического пространства радиусом 100 тысяч километров он гарантировал полную. По разгонным модулям Егору сказали, что все готово к работе, и можно в случае необходимости в течение суток перевести ось разгонного комплекса в нужном направлении. А еще через 22 часа Гаутс может выпрыгнуть из системы Арда на расстоянии в 13 систем. «Первый этап разворачивания мы закончили», — произнес Егор, подытоживая собрание. «Далее занимаемся разворачиванием добывающего комплекса. Первым сбросим наш комплекс «Анита», который уже у нас собран. Завтра я хочу сам лично отсканировать ближайшие участки вокруг Рамзеса промышленным сканером моего жнеца. Мне нужна помощь». «Что надо сделать?» «Безопасный объем космического пространства от станции простирается в радиусе 100 тысяч километров. Это большой объем исследовательской работы. Задача легкая. Нужно, чтобы корабли выходили в заданных точках и сканировали промышленными сканерами округу. Обследуем только астероидные поля. Пакет с данными сбрасывается на Искин Рамзеса. В результате будет составлена карта рут в округе на 100 тысяч километров. Проведем анализ, и станет понятна ситуация. Мне известно только примерное расположение рут из разведки в этой системе, и мы встали в район средних по цене рут. Есть руды дорогие, есть дешевые. Последних много, дорогие и средние встречаются значительно реже. Тогда Гам, Синта или Сид переходят в твою исследовательскую команду». Аарон раздумывал. «Я сделаю план исследования и раздам маршруты. Вы вчетвером пока не нужны на станции. Гори с сыновьями, Диана и Карина переходят на сборку комплексов «Анита». Работы у них тоже море. Завтра у меня по плану развертывания комплекса «Рест». Это система дальнего сканирования и исследования. Мы сейчас видим только рядом, а надо знать, что творится в окрестностях. Систему я просканирую полностью. Комплекс будет работать в режиме пассивного наблюдения постоянно». «Понятно». Егор задумался, потом повернулся к технику. «Нужно продумать систему комплектации добывающего комплекса. Хотелось бы вывести его на полную возможную мощность добычи». «Общая схема мне понятна. Буду думать». «Есть еще одно нововведение. Я хочу теперь сделать немного по-другому. Схема такая. Донна копает, ее Искин занимается только управлением промышленными лазерами, добывающими роботами-дронами и перерабатывающим комплексом Дагона-11ВГ. Все это подчинено группе Искинов с малого модульного комплекса «Анита». В ниже стоит комплекс технических роботов «Техник-31». Все как раньше. Выгрузка, техническое обслуживание. Комплекс теперь имеет мощный промышленный сканер и ведет постоянный подскан окружающих астероидов. Это теперь будет задача Искина «Анита». Все комплексы подчиняются Искину Рамзес. Все данные по сканированию стекаются в него со всех комплексов. Управление ведется с Рамзеса. Получим полностью автоматизированную добычу. Конечно, придется сразу собрать данные по работе одного комплекса и настроить его работу вручную, но это даст базу данных и послужит основой для написания программы самостоятельного развертывания и свертывания комплекса Рамзесом. У меня 6-е ранги в кибернетике, робототехнике, я пока летал на разведку их учил, так что знаний у меня хватит. Второе, что будет новым, это полностью управляемая добыча. Постоянный подскан окружающих астероидов будет направлять работу комплекса в сторону нужных нам рут. Таким образом, мы сможем добиться максимальной автоматизации и эффективности работы имеющегося у нас оборудования. Я буду постоянно совершенствовать эту систему и программу. Со временем добыча отойдет автоматам и роботам с Искинами. Такая основная моя задумка. «Идея хороша», — загудели все. «Сколько времени уйдет на написание такой программы?» «Нужны данные с одного работающего комплекса «Анита», тогда можно будет сесть за программу. Скелет программы у меня есть. Я его взял с системы боевых автоматических комплексов, когда обдумывал, куда приспособить наследство Аарена. Нужны практические данные с места работы уже модернизированного и работающего комплекса и время для реализации и исполнения задуманного». «У меня есть мысли по комплексу в целом и по комплектации Дон, но мне непонятны принципы работы Дагоны, как она будет реагировать на увеличение добычи», — спросил Егора техник Гури. «Обычно повышенным расходом энергии, поэтому подвод энергии и шины подключения должны быть рассчитаны на тройной перегруз. Можно компенсировать катализаторами, но делать надо в расчете на тройную перегрузку. Соответственно, должен быть запас энергии с реакторов. Лучше ставить дополнительные, которые будут включаться по необходимости. А может быть, применить методику, которой пользовалась я, когда работала в астероидных полях? Поинтересовалась Лисит. Я добывала в 3-4 раза больше, чем обычный шахтер. Объяснила всем присутствующим Лисит свое предложение. Нет, в зоне добычи одной донны уже сейчас работает 10 тяжелых промышленных лазеров и 8 тяжелых промышленных роботов-дронов. Концентрация техники приличная, возможны сбои и аварии, которых лучше избежать. Я думаю пойти другим путем. Гораздо проще увеличивать программный кусочек астероида, отрезаемого от разрабатываемого астероида, лазером за один цикл. Буду пробовать увеличивать его в 2 или 3 раза, но это надо смотреть на месте. Какой будет прирост к добыче, пока неизвестно. Надо пробовать и смотреть на результат. У меня есть уже примерная картина комплектации донны и модульного комплекса «Анита», — оторвался от размышлений техник. «Сегодня сяду за расчеты и завтра к вечеру доложу». «Какие есть еще предложения?» — поинтересовался Аарон. «Сначала развернем добычу, потом у меня есть 2 серьезных предложения, но я пока хочу, чтобы все занимались самым главным. Проведем разведку рут, настроим и отладим добычу». После этого рассмотрим на совете эти предложения. Сочтем их достойными, возьмем в разработку. Пока самое важное для нас — это разведка рут в безопасной зоне и запуск хотя бы одного комплекса «Анита» в работу. Хорошо, с меня к завтрашнему утру расчеты траектории и маршруты для исследовательской группы. Будем работать от центра к периферии. Какие данные промышленных сканеров? На Жнеце стоит промышленный сканер с Матроны на 500 километров массированного сканирования. На Шахтеры и на оба Катри, старый боевой малый корабль из наследства Аарона, на которых летают моя жена и Лисит, тоже сегодня установим такой же модуль. Оба они были заказаны для «Анит», но пока стоят без работы. Подключение пройдет гладко, все равно на них ничего, кроме сканера, включаться не будет. «А режим, как я понял, прыжок, сканирование, прыжок?» — спросил техник. «Да». «Тогда сделаем», — кивнул техник и предложил. «Я думаю, что тот комплекс «Анита», что у вас работал, не стоит пока переделывать. Пусть он работает, как и работал. Реконструкцию и модернизацию можно начать делать на 2-м и 3-м». «Разумно». Тогда, как будут известны результаты сканирования и выяснятся конкретные места залегания руд, его можно сразу развернуть. Пусть пока ведет добычу, а когда соберем остальные комплексы «Анита», то реконструируем и модернизируем и его. Согласен, в этом были все единодушны. После этого разговора вместе поужинали в кают-компании и разошлись спать. В корпорации вошло в правило каждый вечер проводить итоги прошедшего дня и совместный ужин. Глава 33. Весь следующий день Егор провел в космосе. Станция была развернута в 200 километров от схода 3 астероидных полей в 1 мощный астероидный поток. На самом деле они не сходились, а так и шли дальше 3 полосами, но внешне это выглядело как объединение астероидных полей. Фактически станция была развернута в огромном пустом пространстве между этими астероидными полями. Массив впечатлял. За день в 4 корабля удалось отсканировать расстояние от станции в пределах всего 5000 километров. Егор шел вдоль объединенного общего потока астероидных полей. Лисит, Гам и Синта шли по 3 уже разделенным астероидным полям в противоположную сторону. Данные были сброшены на Искина Рамзеса. Исследовательская работа велась строго по плану и маршрутам, разработанным диспетчером. Поля и зоны сканирования перекрывались. Должна была собраться общая картина состояния рут и залегания пород в ближайшем пространстве станции Рамзес. Сканер доставал только на 500 километров от края астероидных массивов, и образовывались дыры в исследовании, но это было пока не важно. Того, что доставал сканер, было пока достаточно. «Все, Жнец, возвращаемся на Рамзес. Егор, как и каждый из группы, провели в космосе по 12 часов. Теперь следовало дождаться результатов анализа и уже точным персональным сканированием доисследовать интересные места». «Принято». Егор вошел в шлюз Рамзеса, передал все данные на его Искин и поднялся на внутреннем лифте в кают-компанию. Все по вечерам станционного времени собирались в ней. «Ну и как успехи?» — поинтересовался у Егора Арен. В кают-компании были только Арен, Гам и Гури, совет корпорации, остальные занимались своими делами. Получался на деле внеочередной совет корпорации. Егор сразу перешел к делу. «Астероидные поля богатейшие, объем руд, да и сами единичные астероиды очень крупные. Сейчас передал данные на Искин Рамзеса. Примерно через час будет общая карта руд в окружности от нас на расстоянии до 5000 километров, но это пока общая карта. Далее будем делать уже более точное сканирование и выявлять места с повышенным содержанием руд. Общую картину можешь нам сказать? Твои впечатления?» «Легко», — улыбнулся Егор. «Я пока не знаю, что получилось у Лисид, Гамма и Синти, но я шел вдоль объединенного потока и могу предположить их результаты. Обычных руд, входящих в группы дешевые, это рекситы и ему подобные, тут колоссальное количество. От общего объема примерно 80%. Средняя группа руд по цене от 100 кредитов до 5 сотен составляет примерно 15% общей массы, и их тут тоже много, учитывая, что объемы астероидных полей колоссальны. Теперь и последние, самые интересные группы. Это руды дорогие, от 500 кредитов и выше. Они вырабатываются в первую очередь, понятно всем почему». Егор обвел всех взглядом. «Давай, не тяни, докладывай». «Основные руды, которые я обнаружил здесь из этой группы, это Лаган, Рамит, Строн, Рат и Сарит. Есть еще десяток дорогих руд, но их месторождения меньше по размерам и встречаются реже, чем и этих. Эти же руды идут крупными месторождениями в правом и левом астероидных полях. Верхнее астероидное поле почти на 70% состоит из дилда. В нем почти нет средних и дорогих руд, только рекситы и дилд. Это главные мои выводы из сегодняшней разведки». «Понятно, что ничего не понятно», — поморщился Гам. «Мне, к примеру, эти названия ничего не говорят». «Я смотрел в базе на Жнеце старые цены на планетарной бирже. У меня сохранились сводки и отчеты», — объяснил Егор. «Логан закуп стоит 700 кредов, Рамит примерно 1000, Рат и Сарит в пределах 5-6 сотен закуп. А этот твой дилд, которого много, как ты говоришь, в верхнем астероидном поясе?» «Без спешки, Гам. Я еще не сказал про Строн. Он стоит 1200 за куб руды, и я нашел сходу место, где его копать и копать. Очень большое месторождение, всего в 400 километров от станции. Очень много дорогой руды в одном месте», — улыбнулся Егор и, немного подумав, продолжил. «Мы стали в это место именно из-за дилда. Его много в верхнем астероидном потоке. Он тут самый дешевый из всех руд, но он нам нужен больше всего. Но это не сейчас, а чуть позже. Теперь мне понятно, почему инженер называл эту систему шахтерским раем». «Чем так ценен для тебя дилд, если он самый дешевый из местных руд?» — поинтересовался Гам. «Сколько стоит куб его руды?» «Гам, если тебе так интересно, то дилд стоит, по моим данным, всего 1 или 2 кредита за куб. Делать из него концентрат невозможно». «Давай, объясняй, раз начал. Интересно стало всем». «Дилд называют твердым газом. Это природный минерал. Он самый лучший минерал как основа для производства топлива. Можно приобрести самый маленький комплекс переработки из газа в топливо, и с топливом все проблемы у нас кончатся. Себестоимость будет не больше 10 кредита», — объяснил Егор. «Вот только стоит этот маленький комплекс переработки не меньше 30 миллиардов». «Дорого». «Дело не в этом», — Егор смеялся. «Посмотрите, что имел в виду инженер, назвав эту систему шахтерским раем. Сама по себе система богата рудами, а тут еще и дилд, минерал для выработки топлива. Редкое сочетание. Обычная система состоит из обычного рексита, минерала для производства топлива, но выход с него топлива около 45%. В нашей бывшей системе обычный расклад рута рексит. Дилд обычно встречается в системе 1. Расклад такой, рексит и дилд, больше в системе ничего нет. Так как выход топлива с Дилда выше, чем с Рексита, Дилд дает 80% выход топлива, то большие топливные компании размещаются в таких системах. Топливо получается с перевозкой все равно дешевле, если чем производить его в системе с Рекситом. В этой системе руды и Дилд, то есть топливо и руды. Это не только шахтерский рай, это система, где выгодно будет любое производство. То есть ты думаешь еще и о производстве топлива, а потом и о развертывании производства? Об этом позже. Я сообщил только предварительные данные, свои догадки и размышления. Что даст анализ Искина Рамзес, пока не ясно. Получим анализ и посмотрим, что мы имеем. Егор перевел взгляд на Гури. Что у нас с конфигурациями Донны? Можем мы еще как-то усилить добычу нашего первого добывающего комплекса «Анита»? «Два вопроса в одном». Техник усмехнулся и продолжил уже серьезно. «Первым обсудим то, что сделано сегодня. Провели полную ревизию 8 дон из старого комплекса. Добавили в каждую донну по одному реактору. Это дает прирост мощности и позволяет добавить еще 4 тяжелых промышленных лазера. К 8 тяжелым промышленным роботам-дронам можно добавить еще 2». Это то, что будет готово к завтрашнему утру. Больше по старому комплексу мы за это время сделать не успеваем, да и не надо. Значит, завтра начинаем разворачивать первую «Аниту»? Его как такового не будет. Сам главный модуль мы развернули прямо в ремонтном боксе с помощью его самого и технических роботов. Его выведем в космос, останется только состыковать с ним 2 малых ангара. Это 5-6 часов на соединение, запуск и отладку. Дальше он своим ходом покачует к месторождению, раз оно близко. 400 километров — это немного, доползет сам. Зато у станции мы его отладим быстрее. Согласен, а донны? При запущенном искине «Аниты» просто выводим их в космос, они сразу переходят в подчинение искина. На весь запуск и активацию первого комплекса уйдет 8 часов. Техник нахмурился. 3 или 4 часа будет ползти этих 400 километров. «Это уже моя работа», — добавил диспетчер. «Проведу куда надо без проблем». «Моя техническая группа готова отработать еще и после ужина. Все понимают важность быстрого развертывания первого добывающего комплекса. Будем работать, пока все не будет готово, но я думаю, что мы сможем сбросить в космос «Аниту» и раньше. В ночь по станционному времени. Отоспаться можно будет завтра в первую половину дня». «Разве нужна эта авральная суматоха?» Егор удивленно посмотрел на техника. «Тут дело не в авральной суматохе. Все понимают, что работают на себя, поэтому заинтересованы в быстрой добыче. На мою семью идет 6%, на гамма тоже 2. Диана заинтересована тоже. Реально, каждый из работающих имеет по 1%. Так почему бы не поработать, если есть желание и силы?» «Я согласен, раз есть желание», — Егор улыбнулся. «Тогда я засяду после ужина за доводку программы управления комплексом, введу все исходные данные, а завтра во время ручной настройки доведу все параметры до тех, которые будут получены в процессе реальной работы. После этого переведем управление комплексом на Рамзеса и будем нарабатывать базу данных для подобных программ и операций». «Это по вопросу старого комплекса «Анита», — закрыл тему техник Гури. «Теперь можно перейти к вопросу о работе и комплектации второго комплекса. У меня есть новые соображения и мысли по этому поводу. Давай, излагай. Второй комплекс будет собран по-другому, но при тех же комплектующих». Гури смолк, обдумывая, как приступить к объяснению предложения. «Ты просто объясни своими словами», — подбодрил техника Гам. «Тогда так», — кивнул Гамму техник. «Донна разбирается полностью, за исключением реактора и двигателя. Они остаются тем же, что и раньше. Сносим в них все лишние перегородки, которые не являются несущими. Расширяем за счет этого трюм. Это первое. Второе мое предложение в замене Искина на этом корабле. С большого на малый. Реально, сейчас Донне хватает с лихвой расчетной мощности среднего Искина. Но и она не превышает 40%, даже в условиях работы в тяжелых условиях. случае установки одного малого, а не среднего Искина, объема расчетных мощностей будет хватать вполне, и еще останется небольшой запас, 20-30%. Зато можно усилить секцию Искинов модульного комплекса «Анита». Сейчас там стоит 3 Искина класса линкор. Если поставить 5 и объединить их в одну расчетную сеть, то расчетных мощностей будет хватать на управление 15 роботами-кораблями. Сканер дает возможность расставить и большее количество кораблей, так что все будет чудесно. Давай сначала закончим с доннами. В каждую донну добавляем еще по одному реактору, усиливаем энергосеть и разводку. Тогда вместо 10 промышленных лазеров, как сейчас, и 14 в старом комплексе, в работу войдут 18 промышленных лазеров. Количество промышленных роботов-дронов с 10, мне кажется, увеличивать не стоит, их достаточно. Нужно будет на каждый корабль добавить по 2 захвата. Согласуется объем добычи лазерами и объем работы для захватов. Захваты, что у нас стоят нормальные, проведем их апгрейд и усиление. Их хватит даже в случае ускорения добычи в 2 или 3 раза, как ты и говорил. Это основное. Усиленная энергосеть легко вынесет и догону 11 ВГ, поэтому про нее и молчу. Сколько по времени уйдет на переделку одного комплекса целиком? Все 15 дон мы будем делать разом в ангаре. Работа однотипная, мощностей технических комплексов роботов достаточно. Сам модульный комплекс развернем в среднем ремонтном ангаре. Будем делать параллельно. На один комплекс, если не будет других работ, уйдет от 7 до 10 дней. Быстро вы. Разворачивать его не надо будет. Просто выведем в космос, как и этот. Потом выведем дон. Получится еще сутки на доводку и настройку. «У нас всего 40 дон», — улыбнулся техник. «Собираем в 2 комплекса в этой комплектации и запускаем в работу. Останутся 2 доны и старый комплекс еще 8. Третий комплекс полностью модернизируем по указанной схеме. Получается «Анита» и 10 роботов-кораблей на базе «Донна». Тут можно выбрать из наследства 5 или 6 подходящих корпусов среднего класса и переделать эти крейсеры под добычу. Комплектующих хватит. Останется в нашем распоряжении 2 модульных «Аниты». На всю работу уйдет 30 дней. Это если делать без авралов и спешки. Понятно. Всю основную работу будут делать мои сыновья, Карина и Диана. Я буду осуществлять общее руководство и работать над самим комплексом «Анита». Там работы по модернизации немного. Основное, конечно, это в переделке «Дон», но работа однотипная, поэтому со временем можно освободить и Диану. Останутся Карина и 2 сына. Они будут комплектовать «Дон». Ей и Диана нужны только во время работы над «Анитой», то есть в начале работ по каждому комплексу на 2 дня и в конце, при запуске и доводке. Значит, через месяц все добывающие мощности будут в деле, — подвел итог Егор. «Аарон, сколько времени у нас займет разведка астероидных полей?» «Я так понял, что главное будет ясно уже сегодня. Остальное можно разведать и позже». «Тогда будет лучше, если Синта, Гам или Сит отработают на ней еще 2-3 дней, пока ты занимаешься настройкой первой «Аниты» и программой. Через 2 дня будет понятно, что и как. Гури и Диана уже освободятся, можно их поставить на разведку», — определился Аарон. «Ты тоже уже освободишься, 6 ее можно закончить быстрее». «Значит, у нас через 3 дня будут свободными 6 человек. Отлично!» «Ну, заняты будут все. Работы много. Гури ждет отладка Рамзеса на всей станции. Диана пойдет ему в помощь. Гам и ты полетите расставлять модули связи. У нас пока ее нет. В том виде, в котором я ее вижу. Сейчас у нас есть простая связь, но это равносильно, прямо сказать, всем в округе точку нашего местоположения». «Я хочу расставить модули связи по соседним системам в направлении Содружества. Тогда у нас будет связь по лучу, которую перехватить невозможно. 30 спутников модулей хватит для отражения, переходя лучом со спутника на спутник и создавая ломную линию через 3-5 спутников, мы сможем быть спокойными, что кто-то узнает наши координаты. Эти же спутники смогут передавать сюда все новости из новостных каналов Содружества. Будет постоянное преломление луча и хаотичная смена спутников, по которым будет идти луч, и также будет невозможно понять, куда уходит сигнал. Объяснил Егору диспетчер и, заметив, что тот думает о чем-то своем, спросил. «Тебе нужны свободные люди?» «Вообще-то да», — Егор посмотрел на Аарона и спросил. «Но ведь направление нашего разгона известно не Агену». «Только направление. Мы заплатили за разгон для прыжка на 15 систем по максимуму, а могли выйти из прыжка в любой системе в этом направлении, а после этого сменить направление и прыгнуть еще раз, или вообще выйти в соседней системе, или через две. Платится за сам разгон. Чем выше скорость входа в прыжок, тем быстрее ты достигнешь желаемой тобой точки». Торговцы платят за полный разгон, а выходят из прыжка в соседние или через три системы. Это обычная практика. Платят за скорость входа в прыжок. Соответственно, быстрее достигают точки назначения. Так что где мы сейчас, не знает никто. В дальнейшем прыжок возврата будет идти в два этапа. Прыжок в системы на расстоянии двух систем от нас, разворот и уход в нашу с выходом в нашем защищенном пространстве. Найти нас будет трудно или почти невозможно. К тому же расстояния между системами большие, разворот будет осуществляться именно там, в межсистемном космосе. Отсюда прыжок будем совершать в межсистемное пространство, интересующее нас системы, делать там разворот и впрыгивать в безопасную систему. Встреча с пиратом или кем-либо вообще в межсистемном пространстве почти исключена и равносильна чуду. Разумная жизнь есть только в системах. В межзвездном космосе ее нет, а если и есть, то о ней ничего не известно. Аарон подробно объяснил тактику и, закончив, спросил у Егора. «Так для чего тебе нужны люди?» «Я купил лотерейный билет», — замялся Егор, — «за 10 миллионов кредитов». «Что за билет? Какой вздор ты несешь? Егор, у тебя все нормально?» Егора не поняли и стали засыпать вопросами. «Стоп, стоп, стоп!» – остановил все вопросы Егор. «Я сейчас вам дам полную информацию. Протокол своей беседы с клерком из Содружества и протокол своего исследования системы. Вам останется только сложить все факты вместе. Смотрите». Первым прошел протокол беседы. «У меня есть к вам предложение», – улыбнулся представитель Содружества. «Я весь внимание», – вежливо ответил Егор. «Вы располагаете деньгами?» «Да». «Буду с вами откровенен. У меня есть дополнительная информация по вашей орде и примыкающей к ней трем соседним системам. Что вы можете предложить?» «Я могу вам ее продать частным порядком». «Слушаю». «У меня по Искину проходят несколько станций и прочего ничейного имущества, база координат, коды Искинов, на все, что там было брошено». «Сколько?» 20 миллионов». «Вы шутите? Я там был. Все разрушено, заражено. Там нет ничего стоящего». «База достоверная». «Ладно», — решил Егор. «Я возьму эту базу за 100 китов. Если вы хотите торговаться, то мне она не нужна». 500». «До свидания. Егор же все решил, и больше делать в офисе Содружества было нечего». «Согласен». «Тогда все базы и сбросьте на объемный чип. Продажа по протоколу». «Это частная сделка». «В протоколе так и скажем. Если там ничего нет, я выставлю вам иск на 1000 стоимости. Вы мне проговариваете, что согласны возместить». Егор хотел, чтобы сделка была честной. «Я вас понял», — улыбнулся представитель Содружества. «Я вам даю протоколы, все документы с печатями. Содружество отказывается от своего имущества в вашу пользу. Официальная сделка. Вы все получаете и платите Содружеству пошлину в 10 миллионов. Вся база официально ваша. Все коды и чипы. Мне 100 китов?» Мужчина уже понял, что Егор хочет законно, и поэтому предложил все сделать официально. «Согласен», — ответил Егор. Егор остановил протокол. Таким образом, был приобретен лотерейный билет стоимостью в 10 миллионов кредитов и 100 тысяч комиссионных клерку Содружества. Егор улыбнулся и продолжил. А лично мною при первом посещении этой системы обнаружено 9 мест сражений флотов, 11 военных баз принадлежности разным воюющим сторонам. 6 баз принадлежали флоту Содружества. Посмотрите протокол исследования этой системы в этом ключе. Перед присутствующими замелькали кадры Сыскина жнеца. Егор понял, что смотрят с интересом, и продолжил пояснение по ходу демонстрации протокола Сыскина. 10 миллионов кредитов. Всего 10 миллионов. Егор остановил кадр и сразу его укрупнил. Смотрите, это согласно проданной нам базе клерка Содружества объект 129АСМ-62. Коды к Искину у нас есть. Что мы имеем тут, Гури? Я просто объясню, что вижу, но все это надо смотреть на месте. Техник важно прокашлялся и начал объяснять присутствующим, что они видят. Степень разрушения почти 40%. Перед вами военная станция. Смотрите. Гури подвел изображение к центру. Это главный модуль, ЖАРК-23Е. Сохранность на 80%. Это внешне. К нему пристыкован средний док, ремонт 11С. Состояние плохое, модуль средний, ангар 3Е. Состояние ангара нормальное. Два модуля заправщик 42 СМГ, состояние среднее. Подождите, остановил всех Аарон. Гури, верни картинку назад. Ага, вот. Это малый диспетчерский модуль телескоп 22. Старый, конечно, но по виду достаточно целый. Стоп, остановил всех Егор. Вы видели только что кадры моего исследования. Теперь посмотрите на данные по этой базе в Содружестве. Егор вывел отчет по этой базе на экран. Смотрите. База 129АСМ-62. Степень разрушения 74%. Поняли? Скажи мне, Гури, что можно нам снять из того, что мы видели? В какую сумму можно оценить принадлежащее нам по контракту оборудование этой базы, учитывая, что коды на Искин и все оборудование у нас есть? В кают-компании замерла тишина. Гури нахмурился, что-то в уме подсчитывая, потом махнул рукой и сказал. «Егор, я не могу сказать, сколько это все стоит, но уже сейчас мне ясно, что мы в выигрыше». «И все-таки». «Один средний стационарный ангар стоит около 200 миллионов. Тут я видел нечто побольше. Нужно срочно туда слетать и на месте посмотреть степень повреждений, оценить возможности ремонта или восстановления. В таком случае заканчиваем развертывание первого добывающего модуля». Егор усмехнулся, глядя в возбужденные лица друзей. «Доводим за это время разведку астероидных поясов до окружности в 20 тысяч километров. Закончив с неотложными делами, через трое суток возвращаемся к этому разговору. У всех за это время появятся планы и предложения, что и где обследовать в первую очередь. Все равно нужен нормальный разведполет. Согласны?» «Разумно».